Глава 34. К выписке Аллы Николаевны мы с тетей Яной готовились как к празднику. Почти неделю ее держали в больнице, и вот, наконец, отпускают домой. Правда, ненадолго. Дальше будет операция, но это уже потом. Миновало самое страшное, и все этому рады. Так почему бы не собраться большой семьей и не провести время за праздничным столом? Демид и Демьян уехали за свекровью. Я останавливаю машину у ворот дома своих родителей. Они отлично ладят со свекровью. А когда моя мама узнала о том, что случилось с Аллой Николаевной, она заметила, что они как близнецы, одновременно по больницам расхаживают, и твердо настояла на том, чтобы приехать на обед. Сама она операцию уже перенесла. Слава богу, все закончилось удачно и даже зажило. Нажав на гудок, тарабаню пальцами по рулю. Смотрю на часы. «Должны успеть», — шепчу в пустоту. Приехав в свой старый дом, который долгое время был очагом семейного счастья, я запаниковала. Нахлынувшие эмоции давили на чувствительные точки. Казалось, я этого не выдержу. Но я справилась. Подавила воспоминания о плохом. Но и былым счастьем сыт не будешь. Мы строим настоящее на том, что имеем сейчас, а не на том, что имели раньше. Как говорит папа, ты, Маринка, не трусливого поля ягода. Калитка высокого забора открывается, и выходят родители. Папа что-то говорит, выглядит суровым, а мама только и делает, что закатывает глаза. «Эти ваши женские 5 минут!» — причитает отец, а мама неожиданно краснеет. «Умножай на 3, пап, и все будет хорошо!» — посмеиваюсь я, смотря на него в зеркало заднего вида. «Тогда уж на 33!» — продолжает бурчать. «Ой, ну все, Евгений!» Строго говорит мама и берет отца за руку. И, о чудо, папа сразу улыбается. По дороге к дому мы успеваем купить цветы. Приезжаем вовремя. «Демид сказал, что они уже едут. 15 минут осталось», — кидает проходящая мимо тетя Яна. На кухне мы застаем за несколькими делами одновременно и тут же приходим на помощь. Когда сервируем стол, раздается гудок автомобиля. «Приехали!» — улыбаюсь я и бегу встречать свекровь, скинув выданный Яной Мирославовной фартук. От вида Аллы Николаевны в груди разливается тепло. Я спускаюсь по ступеням и иду к ней навстречу. «Мариночка моя!» — шепчет мама Демида. Она не сводит с нас взгляда. Она морщится, когда я останавливаюсь прямо перед ней, словно сейчас заплачет, и я обхватываю ее за плечи. «Как же я рада, что вы, наконец, дома!» Объятия выходят крепкими и такими родными. Не всем удается найти в свекрови вторую маму. Не всем удается выстроить отношения хотя бы относительно нормальными. В Алле Николаевне я нашла маму, добрую подругу и просто хорошего человека, к которому могу прийти за помощью в любое время. Не передать словами, как я благодарна судьбе за то, что встретила ее на своем пути. Сын и бывший муж останавливаются рядом и смотрят с теплом. «Привет, мам!» «Привет!» — отвечаю сыну, мельком глянув на него, как и на Демида. «Пойдемте в дом, холодно!» Она не отпускает моей руки, держит под локоть даже на пороге, а потом видит собравшихся людей. «Как на поминке, ей-богу!» Неожиданно шутит свекровь, и все смеются. «Ну что же вы так?» Я почти с обидой смотрю на нее. «А с лицами у вас что?» Она улыбается и гладит меня по плечу. «Спасибо, что ты сегодня здесь, дочка. Спасибо и вам, что не задержались в больнице». «Я туда больше не ногой», — Строго отвечает она и проходит в гостиную. Пока допекается мясо, мы садимся на большой диван и разговариваем. А за столом начинается веселье. По привычке Демид занимает место напротив меня, и потому я постоянно наталкиваюсь на его взгляд. Сколько же эмоций в этих глазах, не передать словами. И одна из них — нетерпение. Конечно, я помню о своем обещании. Думаю, мы оба заслужили этот разговор. И мне есть, что ему сказать. Я беру бокал вина. Родители уходят в какие-то свои обсуждения. Сын отвлекается на телефон, сказав, что это по работе. А я выхожу из-за стола. Взяв пальто, оказываюсь на заднем дворе. Это прекрасное место. Даже сейчас, когда уже давно ничего не цветет и все пожелтело, я люблю этот двор. Летом он превращается в цветущий рай, а осенью и зимой в умиротворенный сад с голыми ветками и белоснежными балками беседки, под которой стоит уличный камин. «Могу разжечь его», — говорит появившийся за моей спиной Демид. Я улыбаюсь и киваю, даже не повернувшись к нему. Он выносит на патио ротанговое кресло и плед с подушкой, а потом идет за дровами к небольшому сараю. Через 10 минут меня уже согревает огонь. «Никогда не понимал, почему ты так любишь это место», — улыбается бывший муж, садясь рядом. «Правда?» «Ага. Когда ты ушла из этого дома, я много раз приходил сюда и искал то тепло, которое чувствую сейчас рядом с тобой. Не нашел». Он пожимает плечами. И лишь путался в своих мыслях. «Может, просто надо было разжечь камин?» «Знал, что ты это скажешь», — смеется он, смотря на потрескивающий огонь. «Словно целая вечность прошла с нашего последнего разговора. Я о тех разговорах, которые были между нами. Не перебиваю его, даю шанс высказаться. Хочу выслушать». «За этой чередой неправильных решений и событий я словно разучился быть собой. Потерялся, потерял тебя. Знаешь, Мариш...» Он шумно сглатывает. «Я никогда не воспринимал тебя как должное. Но оказалось, что и не дорожил настолько сильно, раз умудрился все разрушить. И мне жаль, что в итоге я причинил тебе так много боли». Отворачиваюсь и устремляю взгляд на огонь. Хочу, чтобы он осушил собравшиеся в глазах слезы. Но как же горько выходит. «И я не могу ничего исправить, милая. Ничего не могу поменять. В этом я беспомощен, любимая. Однако могу пообещать, поклясться, что сделаю тебя счастливей. Сделаю все, чтобы ты даже не вспоминала о том, что было. Ты будешь самой счастливой женщиной и никогда не пожалеешь о втором шансе для нас, для себя самой». Я слышу, как ломается его голос. Чувствую, как собственная душа разрывается на части, а изнывающее сердце устало стучит и тянется к Демиду. Возможно, я уже приняла решение. Возможно, я озвучу его в итоге. Но сначала я тоже хочу сказать. Сколько себя помню, я всегда любила тебя, Демид. За годы, что мы были вместе, эта любовь столько раз трансформировалась, что не счесть. Будь то взлеты или падения, моя любовь находила новые грани и совершенствовалась. Я держала тебя за руку в самых разных ситуациях и оставалась рядом, пока ты сам не отпустил мою ладонь. Нахожу в себе силы и поворачиваю голову, сталкиваясь с его глазами. Они такие красивые и как никогда искреннее. Я не хочу постоянно упрекать тебя за твой поступок, ошибку, косяк, называй как хочешь. Я не хочу думать о том, что случилось. А значит, нам нужно будет построить все заново. Заполнить новые страницы, куда я буду заглядывать. Клянусь. Его губы дрожат, а огонь усиливает это, танцуя на его лице. Я хочу, чтобы мое сердце полюбило тебя снова, с учетом всех ошибок, и запомню твое сегодняшнее обещание. И главное, Демид, я чувствую, как по моим щекам катятся слезы. Я хочу, чтобы твоя любовь была сильней моей. Только так мы сможем использовать этот шанс правильно. Он смотрит на меня, словно не веря словам. Не шевелится даже. Ты... Я согласна на еще один шанс. Он на долгую секунду закрывает ладонями лицо, а потом срывается вперед и, сев на корточки передо мной, обнимает, запускает пальцы в мои распущенные волосы, прижимает к себе и не отпускает. Мариша, любимая, я ощущаю дрожь, которая проходит по нам обоим. Спасибо, люблю. Как же я тебя люблю. Оторвавшись, он берет мое лицо в свои ладони и, поглаживая бегущие дорожки слез пальцами, прижимается своими губами к моим, словно запечатывает сказанные мной слова. Ты никогда не пожалеешь об этом, клянусь тебе, родная. Хаотичные поцелуи ласкают каждую клеточку моего лица и останавливаются на губах.